Ни один годится в экстрасенсы или в пророки, а еще точнее в лжепророки. Что такой человек должен явиться, и родом он будет непременно из России, в этом Козлов отчета нисколько не сомневался. В этом убеждали его и круглая дата наступающего года, конец тысячелетия, и то, что именно его родина сравнительно с другими странами терпела в последние годы наибольшие испытания и грядущая активность на солнце. Он придет, но, может, он будет и не Даниловым. Еще находясь дома, то есть на вилле на севере Франции, Козлов стал куда тщательнее следить за российской жизнью, главным образом за жизнью культурной, потому что был убежден, пророк не может явиться из пекарей, слесарей или плотников. Творчество — это тоже род пророчества. Перед тем, как проявить себя целителем, кормчим, властелином мира, пророк должен показать себя как творец. Картины художника Шишигина, писанные еще в 70-х годах и увиденные Козловым в одном из альбомов, предвосхищали, как показалось ему, российский раздрай, тщеславие, нищету, наступившее в 90-х. Козлов взял Шишигина на заметку. Также за непоставленный, но напечатанный сценарий «Пенсия» попал в поле зрения Ивана Степановича сценарист Беленький. Однако все-таки главные надежды Козлов возлагал на Данилова. Тот уже однажды, причем еще в столь юном, 17-летнем возрасте, продемонстрировал перед Иваном Степановичем свои таланты. Теперь Алексею было 23, самое время. Самый возраст для того, чтобы последний на свете пророк или самый мощный в мире экстрасенс начал проявлять свои силы. Появившись в российской столице, Козлов снова свел дружбу с господином Брюсом Маккагеном. Узнал, что Алексей Данилов по-прежнему трудится в его фирме. Точен, исполнителен, обаятелен. На него возлагают большие надежды, перед парнем, возможно, большое будущее. Козлов проследил однажды Данилова от работы до его жилья, дома на Металлозаводской. Тот ничего не заметил, сказался опыт Ивана Степановича на ГБшном поприще. Затем походил за ним пару-тройку дней. Парень ни о чем не подозревал. Вел обыкновенную жизнь молодого разгильдяя, провинциала, дорвавшегося до столицы. Работал, выпивал, крутил романы, посещал переводческие и литературные семинары, посылал рассказики на всевозможные глупые рекламные конкурсы, ковырялся со своей старинной машиной. Никаких знамений, ни малейших необычных способностей. Раз так, надо подтолкнуть его, понял Козлов. И подтолкнуть через творчество. Ибо не бывает мощнее связи с высшими силами, чем та связь, что возникает во время писательского, художнического, актерского порыва. Подходить к парнишке надо было не в лоб, а ласково, аккуратно, рассудил Козлов. Шел январь, времени у него в запасе оставалось много. И тогда он придумал шутку с конкурсом и с объявлением. Объявление предназначалось для одного единственного Данилова. Козлову не нужны были горы графоманских рукописей, поэтому он на цветном принтере изготовил точную копию одного из разворотов «Молодежных вестей» за 17 января. Неотличимую от оригинала ничуть за исключением того, что на месте одной из заметок Козлов поместил объявление о якобы проводящемся писательском конкурсе. Затем он подложил этот псевдономер в почтовый ящик Данилова. Газета пришла тому с опозданием на день, не в понедельник, а во вторник. Ну что ж, у почты случаются ошибки. Так вот почему объявление не было в папиной подшивке, ликующе воскликнула Наташа. «Бери свои слова назад», хмуро улыбаясь, пробасил Данилов. «Однако, оказывается, газеты действительно для одного меня издают». Пока Данилов продолжил свой рассказ, Козлов раскачивался, покуда собирался отправить свое произведение на конкурс, он занялся Шишигиным и Беленьким. Постарался вдохновить и простимулировать и сценариста, и художника, но, увы.